Нам ведь нужно показать места обитания птиц, передать обстановку. Что до меня, я-то эту обстановку узнал, — сказал Джим, глубокомысленно выжимая из своего носка полчашки воды. За ночь облако исчезло, и на следующее утро вся долина сверкала в солнечных лучах, словно хрустальная. Мы собрали свое имущество и вышли в путь пораньше, потому что спуск до Те-Анау, где нас должна была встретить лодка, занимает немало времени. Пробираясь через влажный буковый лес, спотыкаясь и скользя по толстому сырому ковру опавших листьев, я не переставал восхищаться выдержкой и сноровкой людей, которые карабкались по почти отвесному склону, неся на спине курицу, призванную спасти Такахи. Шлепаясь на землю в третий раз и катясь вниз на пятой точке, я повторял про себя пожелание, чтобы на свете было побольше самоотверженных людей, не жалеющих ни времени, ни сил для спасения вида, которому угрожает гибель. Теперь, когда мы своими глазами увидели Такахи в ее долине, я еще сильнее рвался на гору Брюса, где живут птицы, ради которых была проделана такая работа. Заповедник, разумеется, государственный, представляет собой обширный зеленый участок, тщательно огороженный и засеянный полевицей. Такахи, уже совсем взрослые, содержатся на воле. Когда мы вошли за ограду, на участке никого не было видно, но стоило птицам услышать наши голоса, как они тотчас выскочили из кустов и помчались к нам, низко опустив голову и топая большими ногами. Им так не терпелось отведать бананов, которые мы для них принесли, что они буквально набросились на нас, толкались, лезли на колени. Вблизи такахи выглядели еще великолепнее, чем я думал. Зеленоватое золото и пурпур их шелковистого оперения ярко блестели в солнечных лучах. Душа ликовала от сознания, что живые такахи суетятся у наших ног и едят из рук совсем как домашняя птица. Мог ли я подумать, что меня ожидает еще большая радость? В одном конце участка стоял большой птичник в виде полумесяца. Мы были настолько увлечены такахи, что я не обратил особенного внимания на эту постройку, только заглянул внутрь мимоходом. Там лежали прутья и пучки травы, и больше я ничего не заметил и решил, что птичник пустует, а может, его построили для такахи, когда те были поменьше. С трудом отделавшись от бесцеремонных птиц, которые были убеждены, что у меня где-то еще спрятаны бананы, я спросил об этом Брайана. «Нет, это какопориум», — с гордостью в голосе ответил Брайан. «Что такое какопориум?» — осторожно осведомился я. «Это такое место», — объяснил Брайан, внимательно глядя на мое лицо, — «где держит какапо». Слова Брайана подействовали на меня так, как если бы он объявил, что у него есть полная конюшня разноцветных единорогов. Ведь какапо — не только одна из самых редких, но одна из самых своеобразных птиц Новой Зеландии. И хотя я мечтал увидеть какапо, мне это казалось необычным, несбыточным. «Не хотите ли вы сказать, — продолжал я, — что у вас в птичнике есть какапо, и вы до сих пор об этом молчали?» «Вот именно, — ухмыльнулся Брайан, — сюрприз!» «Ведите меня к нему!» — потребовал я, дрожа от нетерпения. «Ведите меня к нему немедленно!» Довольный моей бурной реакцией, Брайан отворил калитку птичника, и мы вошли. В углу стоял деревянный ящик, накрытый большой охапкой сухого вереска. Мы подошли, осторожно раздвинули вереск, и я увидел глядящие на меня с расстояния около полуметра глаза доподлинного, живого какапо. Какапо еще называют совиным попугаем. Очень меткое название, потому что он так похож на сову, что даже опытному орнитологу простительно ошибиться с первого взгляда. Он крупный, крупнее сипухи. Оперение очень красивое, дымчатого серовато-зеленого цвета с черными крапинами. Лицо широкое и плоское, как у совы, с огромными темными глазами. Обитатель ящика смотрел на меня свирепо. Точно престарелый полковник, которого разбудил в клубе пьяный младший офицер. Помимо своеобразной внешности, у какапо есть еще две особенности.